или внезапную смерть. Нужно внимательно следить за ее поступками». Атон в очередной раз перевел разговор. «Ты говорил об особом гранате». Первоцвет уселся поудобнее. Он ждал. Остальные посмеивались. Теперь платить Атону. «Посмотрим на это дело так», — сказал первоцвет, получив камешек. «Голубой гранат очень дорог. Настолько дорог, что человек мог бы выкупить себя им на свободу. Вполне достойная цена. Возможно, голубых гранатов вообще не существует, и власти считают, что находятся в безопасности. А может, это хитрый способ дать всем понять, что нет такой штуки, как отмена приговора. Но если есть такая штука, в смысле голубой гранат, то он намного дороже и любого заключенного, и даже закона. Сейчас все мы здесь преступники». «Я нет», — заорал Влом, — «я не преступник, меня вломили», — прокричали все хором. «Ну да», — сказал задетый за живое Влом. «Преступники, посаженные сюда на всю свою оставшуюся противоестественную жизнь. И каждый больше всего на свете хочет отсюда выбраться. Здесь нет никого, у кого вообще есть такой шанс, если он боится предпринять тяжелый поход. Не считая того, кому посчастливится найти голубой гранат. Если бы сейчас у меня в руке был голубой гранат, вот здесь, — он выставил зажатый кулак, — я бы сказал: «Господа, эврика и прощайте». Пальцы его, казалось бы, случайно раздвинулись. В ладони мелькнуло что-то голубое. Все смотрели в молчаливом потрясении. Первоцвет начал подниматься. «Ну что ж, меня ждет свобода», — весело пропел он. «Прощайте навсегда». В то же мгновение на него упали три тела. Двое мужчин и женщина бросились одновременно. Один из них схватил откинутую руку и разжал кулак. Оттуда выпал кусок голубой тряпки. Его молча отпустили, выражение алчности покинуло их лица. Первоцвет с трудом поднялся, потирая руку. «Возможно, теперь вы меня поняли», — сказал он. «Вы не сможете освободиться, если не известите о своем голубом гранате. А когда вы это сделаете...» Гранатка была с Атоном безжалостна. Она оскорбляла его всякий раз, когда видела и не упускала случая навредить ему. Еда доставалась Атону с трудом. Гранатка утверждала, что его камни слишком малы или с трещиной, или просто отрицала, что он уже дал ей гранат, требуя за один сверток два и даже три камня. Атон все это принимал. Он никогда с ней не спорил и благодарил за пищу, словно она делала ему одолжение. Когда гранатка на него кричала, он молчал. Временами он подходил к ней без особого повода, просто посидеть и послушать ее крики. Влом этого не понимал. «Зачем ты крутишься возле нее?» — недоверчиво спрашивал он. «Вон сколько баб лучше, с отличной фигурой, с приятным голосом, и все они положили на тебя глаз. Черт возьми, пятерка, в самом деле. Например, та смазливая девка с черными волосами. Зачем валять дурака с самой большой сукой на руднике?» А Том не отвечал.